Глава 18. Айртон или Бен Джойс? Появился Айртон. Он твердым шагом прошел по нижней палубе и поднялся по трапу. Его взор был мрачен, зубы стиснуты, кулаки судорожно сжаты. Ни вызывающей дерзости, ни смирения в нем не чувствовалось. Очутившись перед Гленнерваном, он молча скрестил на груди руки и стал ждать вопросов. «Итак, Айртон», — начал Гленнерван, — «мы с вами теперь на том самом Дункане, который вы хотели выдать шайке Бена Джойса». Губы боцмана слегка дрогнули. Его бесстрастное лицо на мгновение покраснело, но не от раскаяния, а от стыда за постигшую его неудачу. Он — узник на той самой яхте, которой собирался командовать, и участь его должна была решиться через несколько минут. Он ничего не ответил. Гленнерван терпеливо ждал, но Айртон упорно молчал. «Говорите же, Айртон», — снова обратился к нему Гленнерван, — «что вы можете сказать?» Айртон, видимо, колебался. Морщины на его лбу стали глубже. Наконец он спокойно ответил. «Мне нечего сказать, милорд. Я имел глупость попасться вам в руки. Поступайте, как вам будет угодно». И боцман устремил глаза на берег, расстилавшийся на западе, и сделал вид, что ему глубоко безразлично все происходящее. Глядя на него, можно было подумать, что это дело его нисколько не касается. Но Гленнерван решил не терять терпения. Ему хотелось узнать кое-что о таинственном прошлом Айртона, особенно о том, что относилось к Гарри Гранту и Британии. Он возобновил допрос, стараясь говорить мягко, подавить кипевшее в нем негодование. «Мне думается, Айртон, — сказал он, — что вы не откажетесь ответить на некоторые вопросы, которые я хочу вам задать. Прежде всего скажите, как звать вас? Айртоном или Беном Джойсом? Были вы или не были боцманом на Британии?» Айртон все так же безучастно смотрел на берег, будто не слыша этих вопросов. В глазах Гленнервана вспыхнул гнев, но он продолжал. «Ответьте мне, при каких обстоятельствах вы покинули Британию и почему очутились в Австралии?» То же молчание и тот же безучастный вид. «Послушайте, Айртон», — еще раз обратился к нему Гленнерван, — «в ваших же интересах говорить... Только откровенность может облегчить ваше положение. В последний раз спрашиваю, желаете ли вы отвечать на мои вопросы?» Айртон повернулся к Гленнервану и посмотрел ему прямо в глаза. «Милорд, я не собираюсь отвечать», — произнес он. «Пусть правосудие само изобличает меня». «Это легко сделать», — заметил Гленнерван. — Легко, милорд, — насмешливо отозвался Айртон. — Мне кажется, это слишком смело сказано. Я утверждаю, что самый лучший английский судья запутается в этом деле. Кто скажет, почему я появился в Австралии, раз здесь нет капитана Гранта? Кто докажет, что я тот самый Бен Джойс, приметы которого дает полиция, если я никогда не бывал в ее руках? А товарищи мои на свободе. Кто, кроме вас, может обвинить меня не только в преступлении, но даже в каком-нибудь предосудительном поступке? Кто может подтвердить, что я собирался захватить это судно и отдать его каторжникам? Никто. Слышите? Никто. У вас есть подозрения? Пусть. Но этого мало, чтобы осудить человека. Тут нужны улики, а у вас их нет. До тех пор, пока не будет доказано противное, я Айртон, боцман Британии. Говоря это, Айртон оживился, но скоро принял прежний безразличный вид. Он думал, вероятно, что это его заявление положит конец допросу, но ошибся. Гленнерван снова заговорил. «Айртон, я не судья, расследующий ваше прошлое. Это не мое дело. Давайте условимся точно. Я не требую, чтобы вы свидетельствовали против себя. Здесь не суд. Но вам известно, коими поисками я занят. И вы одним словом можете навести меня на утерянный след. Вы будете говорить?» Айртон, твердо решивший молчать, отрицательно покачал головой. «Вы не скажете мне, где находится капитан Грант?» — спросил Гленнерван. «Нет, милорд», — ответил Айртон. «Скажите тогда, где потерпело крушение Британия?» «Нет». «Айртон», — сказал почти умоляющим тоном Гленнерван, — «если вам известно, где Гарри Грант, скажите об этом, по крайней мере, его бедным детям. Вы видите, как они ждут от вас хотя бы одного слова». Айртон дрогнул. На его лице отразилась внутренняя борьба. Но он все же тихо ответил: «Не могу, милорд». И тут же добавил резко, словно раскаиваясь в минутной слабости: «Нет, нет, вы ничего от меня не узнаете. Можете меня повесить, если хотите». «Повесить!» — вскричал, выйдя из себя, Гленнерван. Но, владев собой, он сказал серьезно: «Айртон, здесь нет ни судей, ни палачей. На первой же стоянке вы будете переданы английским властям». «Этого я и хочу», — ответил боцман. И он снова спокойно направился в каюту, служившую ему тюрьмой. У ее дверей стояли два матроса, которым было приказано следить за каждым движением заключенного. Свидетели этой сцены разошлись, полные возмущения и отчаяния. Раз Гленнервану не удалось ничего выпытать у Айртона, что же было делать? Очевидно, поступить так, как решили в Идоне, возвращаться в Европу с тем, чтобы когда-нибудь возобновить неудавшиеся поиски. Теперь же следы Британии казались безвозвратно утерянными. Документ не поддавался никакому новому толкованию, на всей 37-й параллели не оставалось ни одной необследованной страны, и Дункану оставалось только идти обратно на родину. Посоветовавшись со всеми, Гленнерван особо обсудил вопрос о возвращении с Джоном Манглсом. Джон осмотрел угольные ямы и убедился, что угля хватит не больше, чем на 2 недели. Значит, на первой же стоянке необходимо пополнить запас топлива. Джон предложил Гленнервану плыть в бухту Талькауано, где Дункан однажды уже заправлялся перед началом своего кругосветного плавания. Это был бы прямой путь, и он как раз проходил по 37-й параллели. А затем яхта, имея все необходимое, пойдет на юг и, обогнув мыс Горн, направится через Атлантический океан в Шотландию. Этот план был одобрен, и механик получил приказ разводить пары. Полчаса спустя Дункан взял курс на бухту Талькауана. Яхта понеслась по зеркальной поверхности океана, и в 6 часов последние вершины Новой Зеландии скрылись в горячей дымке на горизонте. Итак, начался обратный путь. Печален был он для отважных людей, возвращавшихся назад без Гарри Гранта, которого они искали. Команда Дункана, такая веселая и полная надежды на успех при отплытии из Шотландии, теперь пала духом и возвращалась в Европу в самом печальном настроении. Никого из этих славных матросов не радовало, что скоро они вернутся на родину, и все готовы были продолжать опасное плавание по океану, лишь бы найти капитана Гранта. На Дункане, где еще так недавно звучали в честь Гленнервана радостные крики «Ура!», теперь царило уныние. Пассажиры не то что прежде, почти перестали видеться друг с другом. Умолкли беседы, так развлекавшие их в пути. Все держались порознь, каждый в своей каюте, лишь изредка показывались на палубе. Общее настроение, хорошее или дурное, всегда особенно ярко проявлялось у Паганеля, и вот теперь он, у которого всегда находились слова утешения, хранил мрачное молчание. Географа почти не было видно. Его природная болтливость и чисто французская живость сменились безмолвием и упадком духа. Он, казалось, был даже в большем унынии, чем его товарищ. Когда Гленарван заговаривал о новых поисках в будущем, Паганель качал головой, словно он потерял всякую надежду, и уже не сомневается в том, какая судьба постигла потерпевших крушение на Британии. Чувствовалось, что он считает их безвозвратно погибшими. А между тем, один человек на борту Дункана мог бы рассказать об этой катастрофе, но продолжал молчать. Это был Айртон. Без сомнения, если этот негодяй и не знал, где сейчас капитан Грант, то во всяком случае ему было известно место крушения. Но, видимо, Грант мог стать для боцмана нежелательным свидетелем, поэтому он упрямо не желал говорить. Это возмущало всех, особенно матросов, которые хотели даже расправиться с ним. Не раз Гленарван пытался добиться чего-нибудь от боцмана. Ни обещания, ни угрозы не действовали. Необъяснимое упорство Айртона заходило так далеко, что майора даже взяло сомнение, знает ли он вообще что-нибудь. Географ разделял это мнение, подтверждавшее его собственные догадки о судьбе Гарри Гранта. Но если Айртон ничего не знал, почему он в этом не признавался? Ведь это не могло повредить ему. Его молчание мешало составить план на будущее. Значило ли присутствие Айртона в Австралии, что Гарри Грант должен быть на этом же континенте? Во что бы то ни стало, надо было заставить Айртона говорить. Леди Элен, видя, что у Гленарвана ничего не выходит, попросила разрешения самой попытаться сломить упорство Айртона. Быть может, думала она, женская мягкость сделает то, что не удается мужчинам. Есть ведь старая басня о том, как буря не смогла сорвать спутника плащ, который он снял сам, как только выглянуло солнце. Зная ум своей молодой жены, Гленарван предоставил ей поступить, как она захочет. И вот 5 марта Айртона привели в каюту леди Элен. Здесь была и Мэри Грант. Присутствие молодой девушки могло оказать большое влияние на боцмана, а леди Элен не хотела упустить ни одного шанса на успех. Целый час женщины провели с боцманом Британии. Что они говорили, какие приводили доводы, чтобы вырвать у каторжника его тайну, об этом никто ничего не узнал. Впрочем, когда леди Элен и Мэри вышли, их разочарованный вид показывал, что попытка не удалась. Когда боцмана вели обратно в каюту, матросы встретили его свирепыми угрозами. Айртон лишь молча пожал плечами. Это еще усилило ярость команды, и только вмешательство Джона Манглса и Гленарвана спасло Айртона от расправы. Но леди Элен не признала себя побежденной. Она все еще надеялась найти доступ к сердцу этого безжалостного человека. На следующий день она сама пошла в каюту Айртона, желая предотвратить бурные сцены, сопровождавшие появление боцмана на палубе яхты. 2 часа добрая, кроткая шотландка провела с глазу на глаз с атаманом беглых каторжников. Гленарван в волнении бродил у каюты, то решаясь испытать до конца это последнее средство, то порываясь избавить жену от такой тягостной беседы. На этот раз, когда леди Элен покинула Айртона, в глазах ее светилась надежда. Неужели ей удалось пробудить последние остатки жалости в сердце этого негодяя, и она вырвала у него тайну? Первым ее увидел Макнапс и не поверил своим глазам. Среди команды с быстротой электрической искры разнесся слух о том, что боцман уступил, наконец, настояниям леди Гленнерван. Все матросы собрались на палубе проворнее, чем по свистку Тома Остина, созывавшего их на работу. Гленнерван бросился навстречу жене. — Айртон все рассказал? — спросил он. — Нет, — ответила леди Элен, — но, уступая моей просьбе, он хочет говорить с вами. — Ах, дорогая Элен, так вы, значит, добились своего. — Хочу надеяться, Эдуард. Вы что-нибудь обещали ему от моего имени? — Я пообещала ему только одно, что вы используете все ваше влияние, чтобы смягчить его участь. — Хорошо, дорогая. Пусть сейчас же приведут ко мне Айртона. Леди Элен ушла к себе вместе с Мэри Грант, а боцмана привели в кают-компанию, где ожидал его Гленнерван.